Глава 3. Сидя на краешке старинного стула с кожаной обивкой, Норман ворошил медленно угасающий огонь. Над тлеющими угольками плясали едва различимые язычки голубого пламени. А двери, положив голову на вытянутые лапы, наблюдал за огнем тотем. Суета прошедшего дня утомила Нормана. Он с радостью последовал бы примеру Тенси и лег спать, но его удерживала на ногах необходимость разобраться в собственных мыслях. Он привык оценивать в уме любую ситуацию в мельчайших ее подробностях, поворачивать то так, то эдак, пока они не займут отведенные им места в его сознании. Счастливица Тенси. Выключила рассудок точно свет и спокойненько заснула. Как это на нее похоже? Впрочем, то дело, скорее всего, в женской психологии, в повышенной приспособляемости к обстоятельствам. Во всяком случае, она поступила разумно. И это тоже вполне в духе Тенси. Всегда откровенная, всегда готовая, по большому счету, мыслить здраво. А если бы вместо нее ему надо было бы убеждать другую женщину? О, всегда, какая еще рассудительная, вот только порой на нее находит. Тут и несомненная вина окружающей обстановки. В Хэмпнеле трудно не заработать себе невроз, а будучи в положении профессорской жены подавно. Ему давно уже следовало осознать, какую тяжесть она на себя взвалила, и помочь ей, но она так ловко дурачила его. И потом он вечно забывал, как глубоко задевают женщин неизбежные сплетни и интриги. В отличие от своих мужей, они не могут укрыться в тихих уютных мирках математики, микробиологии и тому подобного. Норман улыбнулся. В конце разговора Тенси обронила странную фразу. По ее словам, Ивлин Соутелл, жена Гарольда Ганнисона и старая миссис Карр, тоже ведьмы, причем из разряда тех, что занимаются зловещей черной магией. По правде говоря, тому, кто достаточно близко знаком с ними, поверить в это проще простого. Кстати, вот идея, достойная пера умного писателя-сатирика. Нужно лишь немного развить ее, представить большинство женщин как сведущих во всех тонкостях колдовского ремесла ведьм, которые ведут между собой непрерывную войну, творя заклинания и расстраивая чары противника, а их ослепленные реальностью мужья тем временем вершат свои никчемные делишки. Так Барри написал, что должна знать всякая женщина, чтобы показать, что мужчины никогда не догадываются, кем бы они были без поддержки женщин. При такой слепоте где мужчинам сообразить, что их благоверные сознательно прибегают к колдовству? Улыбка Нормана сама собой перешла в кислую гримасу. Он словно лишь сейчас понял, что Тенси на деле верила, по меньшей мере наполовину, во все эти бредни. Он облизал губы. Без сомнения, ему предстоит пережить множество неприятных моментов, когда его будут одолевать непрошенные воспоминания. После сегодняшних событий сие неизбежно. Но все равно худшее уже позади. Он погладил тотема, который не сводил зачарованного взгляда с огня. «Пошли спать, старина. Время должно быть около 12. Нет, четверть первого». Он сунул часы обратно в карман, и тут пальцы его левой руки коснулись медальона, прикрепленного к другому концу цепочки. Норман взвесил на ладони золотое сердечко, подаренное когда-то Тенси. Не слишком ли оно тяжелое для такого рода вещиц? Он подцепил ногтем крышку медальона. Пальцы были чересчур неуклюжими, чтобы извлечь наружу фотографию Тенси. Повозившись, Норман наконец додумался подсунуть под край снимка остриё карандаша. На дне медальона лежал крошечный фланелевый пакетик. «Женщина!» Вот так всегда, внешне покорилась, а хоть малость, но припрятала. Может, она запамятовала? Он швырнул пакетик в камин. Фотография упала на уголье, вспыхнула и сгорела в мгновение ока. Норман успел только заметить, как почернело на ней лицо Тенси. Пакетик оказался более стойким. Сперва его поверхность приобрела желтоватый оттенок опаленного ворса, потом появился дрожащий язычок пламени. Одновременно, несмотря на то, что от огня по-прежнему исходило тепло, тело Нормана пронизал холод. В комнате как будто потемнело. Он услышал негромкое урчание, словно где-то глубоко под землей трудились могучие машины. Ему почудилось вдруг, что он стоит ногой и безоружный перед неким враждебным и чужеродным существом. Тотем пристально вглядывался в тени в дальнем углу. Неожиданно он зашипел и метнулся вон из комнаты. Норман понял, что дрожит. «Реакция на нервное возбуждение», — сказал он себе, — «должно быть, переутомился». Пламя угасло, оставив после себя тлеющие угольки. Оглушительно зазвонил телефон. «Профессор Сейлор? Я полагаю, вы надеялись, что никогда обо мне не услышите? Я звоню вам потому, что имею обыкновение растолковывать людям, кем бы они ни были, свои намерения. Для отдельных личностей это, впрочем, совершенно излишне». Норман отнял трубку от уха. Слова звонившего никак не вязались с тоном, каким он их произнес. «Нужно тренироваться добрых полчаса, чтобы так вопить». «Вот что я хочу сказать тебе, Сейлор. Мне наплевать, что вы там решили. Я не собираюсь покидать Хэмпнелл. Я буду требовать переэкзаменовки, и тебе известно почему». Норман узнал голос. Он увидел мысленным взором бледное, неестественно узкое лицо с вечно надутыми губами и глазами на выкоте под копной спутанных рыжих волос. «Слушайте, Дженнингс», — перебил он, — «если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, почему вы смолчали 2 месяца назад, когда были объявлены результаты?» «Почему? Да потому что ты пустил пыль мне в глаза!» «Как же, прямодушный профессор Сейлор! Теперь-то я сообразил, что к чему. Ты всегда затирал меня, потешался надо мной на конференциях, скрыл, что я могу завалить твой предмет, выбирал для тестов вопросы из тех лекций, которые я пропустил, третировал меня, потому что я расходился во взглядах на политику с моим отцом, потому что я не похож на твоего любимчика Бронштейна, но теперь...» «Дженнингс, да будьте же благоразумны. В прошлом семестре вы завалили целых 3 предмета». «Ну да». Ты везде подсуетился. Ты настроил против меня остальных преподавателей, заставил их смотреть на меня, как на безнадежного идиота, заставил... И вы утверждаете, что догадались обо всем только сейчас? Да, меня как осенило. О, ты был хитер, очень хитер. Ты задабривал меня, а иногда мог и припугнуть. Ты пользовался то кнутом, то пряником, но стоило мне заподозрить, что тут что-то неладно, как я разгадал твой план. «Все, все сходится на тебе!» «А как относительно того, что перед Хэмпнеллом вас отчислили за неуспеваемость из 2 других колледжей?» «Ага, я знал, что ты был предубежден против меня с самого начала!» «Дженнингс», — проговорил Норман устало, — «я достаточно послушал вас. Если у вас есть жалобы, обратитесь к декану Ганнисону». «Иными словами, ты отказываешься помочь мне?» «Именно так». «Ты не передумаешь?» «Нет, не передумаю». «Хорошо, Сейлор. Но смотри в оба, Сейлор, смотри!» В трубке послышались короткие гудки. Норман аккуратно положил ее на рычаг. Черт бы побрал родителей Теодора Дженнингса. Не потому, что они были лицемерными, тщеславыми, чванливыми ничтожествами, не потому, что они принадлежали к числу махровых реакционеров, а потому, что из-за своей непомерной гордыни... всеми правдами и неправдами старались пропихнуть через колледж впечатлительного и эгоистичного сыночка, такого же скудоумного, как они сами, но не наделенного ни в малейшей степени их житейской мудростью и смекалкой. И будь неладен президент Поллард, который не устоял перед их богатством и политическим влиянием и принял этого паршивца в Хэмпнелл, прекрасно зная, чем это обернется. Норман закрыл камин ширмой, выключил в гостиной свет и вышел было в коридор. Телефон зазвонил снова. Норман с любопытством поглядел на него, потом снял трубку. «Алло». Ответом ему было молчание. Он подождал, подул в микрофон. «Алло», — повторил он. В трубке по-прежнему молчали. Он уже хотел повесить ее, когда уловил на другом конце провода слабый звук, неровное, прерывистое дыхание. «Кто это?» — спросил он резко. «У телефона профессор Сейлор. Пожалуйста, говорите». Звонивший упорно не желал отзываться. И вдруг из черной трубки донеслось одно единственное слово, произнесенное медленно и с запинкой, низким женским голосом, исполненным невыразимой страсти. «Дорогой». Норман судорожно сглотнул. Этот голос был ему незнаком. Прежде чем он сумел сказать что-либо членораздельное, женщина заговорила снова, быстрее, но все так же страстно. «О, Норман, я так рада, что набралась смелости позвонить тебе. Я готова, дорогой, я готова. Приходи ко мне». «Правда?» Норман не знал, что думать. Ему внезапно показалось, что он уже слышал раньше похожие интонации, сталкивался с похожим построением фраз. «Приди ко мне, любимый, приди ко мне, забери меня туда, где мы будем одни, совсем одни, я отдамся тебе, я буду твоей рабыней, повелевай мной, делай со мной, что пожелаешь». Норману хотелось расхохотаться, однако на сердце у него было неспокойно. Конечно, приятно выслушивать такие признания, но все-таки в звонке было что-то от розыгрыша. Может, кому-то вздумалось пошутить? «Милый, я лежу на диване и говорю с тобой. И на мне нет никакой одежды. Рядом с моей кроватью стоит лампа с розовым абажуром. О, забери меня с собой на необитаемый тропический остров. Мы там будем любить друг друга. Я укушу тебя, ты укусишь меня, а потом мы бросимся в море, залитое лунным светом, а вокруг по воде будут плавать белые лепестки». «Конечно, шутка. Иного просто быть не может», — решил он с полусознательным сожалением. Неожиданно он догадался, кто способен разыгрывать его таким образом. «Приди же, Норман, приди и забери меня во тьму», — продолжал сладострастный голос. «Ладно, приду», — ответил он. «А когда мы отзанимаемся любовью, я включу свет и спрошу. Мона Атал, тебе не стыдно?» «Мона?» — взвизгнул голос. «Ты сказал «Мона»?» «Ну да», — усмехнулся Норман. «Ты единственная актриса, единственная женщина, которую я знаю, способная изобразить столь знойный темперамент. А как бы ты поступила, если бы трубку сняла Тенси? Начала бы подражать Хамфри Богарту? Как там Нью-Йорк? Гуляете? Что пьем?» «Пьем? Норман, ты не узнал меня?» «Конечно, узнал. Ты Мона Атал». Однако он засомневался. Затянутые шутки были отнюдь не во вкусе Моны. К тому же голос в трубке, который он точно слышал раньше, делался все выше и выше. «Значит, ты действительно не узнаешь меня?» «Боюсь, что нет», — ответил он довольно резко в тон вопросу. «В самом деле?» Норман почувствовал, что эти три слова предвещают бурю, но ему надоело сдерживать себя. «Нет», — бросил он. И едва не оглох от раздавшегося на том конце провода истошного вопля. «Ах ты дрянь! Мерзавец! После всего, что ты сделал со мной! Значит, не ты изводил меня, не ты раздевал меня взглядом!» «Послушайте! Знойный темперамент! Да ты паршивый учителюшка! Ступай к своей Моне! Ступай к своей задаваке жене! Чтоб вам всем троим жариться в аду на сковородке!» Услышав короткие гудки, Тотем, с интересом внимавший разговору, отвернулся. Криво улыбаясь, Норман положил трубку. «Вот тебе и безмятежная профессорская жизнь». Он попытался определить, кто из знакомых женщин может сгорать от любви к нему, но ничего не достиг. Пожалуй, мысль насчет Моны Атл была вполне здоровой. Мона не задумалась бы позвонить из Нью-Йорка, если бы ей взбрело в голову разыграть Сейлоров. Она обожала подобные развлечения, особенно на вечеринках после представления. Однако шутки свои она обычно заканчивала по-иному. Ей нужно было, чтобы смеялись все. Может, статься, объявился другой шутник. А вдруг это не шутка? Норман пожал плечами. Сущий бред. Надо рассказать Тенси, повеселить ее. Он направился в спальню. У двери в комнату он застыл, как вкопанный. Лишь сейчас к нему вернулась память о том, что случилось днем. Со звонками он начисто позабыл о переполохе, который сам и устроил. Он поглядел на телефон. В доме было очень тихо. Внезапно у него мелькнула мысль, что если вдуматься, эти два звонка в столь поздний час — нечто большее, чем простое совпадение. Впрочем, ученый должен придерживаться фактов. Тенси крепко спала. Он потушил свет в холле и лег в постель.